пределах планеты? Нет, ответила черт. А если на орбиту? Не знаю. Я один раз пробовала плавать в аду, и начала видеть земные моря и океаны. Но там как-то неуютно, и дело не только в щупальцах, которые лезут во все щели. Как будто кто-то не хочет, чтобы я перемещалась не на сушу. Мы пробовали летать по аду. В космосе вокруг Земли много интересного металла, уточнила Магна. Видимо, ее тоже интересовала возможность выбраться в космос и вообще узнать лимиты своей подруги. Значит, есть чья-то воля, удерживающая тебя на Земле. Мы прекратили эти эксперименты. С яростью выпалила Суккуба. Магна потупила взгляд и сделала вид, что ей очень интересно, какая в глиняной кружке. Забавно. Если вы носите шапочку из фольги, это еще не значит, что вы безумны, сказал я, глядя на тещин шлем. Идея всемирного или даже межмирового телепата звучит как бред религиозного фанатика, которому хочется видеть Бога во всем, что выходит за рамки понимания. Но все же, Питер, какова дальность твоих способностей? Я не измерял, но кажется, расстояние значения не имеет, сказал я, уже догадываясь, к чему она клонит. Механизмы сверхспособности действительно позволяют некоему существу навязывать свою волю людям по всему миру. И пусть рассказы Электры следует воспринимать как сказки, я не могу отрицать, что во Вселенной есть силы, способные создавать на планетах разумную жизнь и управлять ею. Чарли пришла к такому же выводу о своей телепатии после первых экспериментов с Церебро. А вот мои способности с расстоянием слабеют. Эрика воровато огляделась по сторонам, подтянула мое ухо к себе и прошептала. Для нашего маленького государства я, как ядерный чемоданчик, такая же неодолимая сила, как атомная бомба. Но Венди, она может стать еще опаснее. Я ненавижу свой шлем, но он необходим. Не столько мне, сколько идущим за мной мутантам и людям. Я бы ни за что не вступила на этот путь, если бы знала, к чему все придет. Так что не смей рассказывать Венди о шлеме и телепатах. Я понимаю, за этими простыми словами, которые я с трудом выдавил сквозь ужас, стояло очень многое. Да, я уже переживал ментальные атаки. Даже успешно их отражал и побеждал в ментальных поединках, пусть и не совсем честно. Но чем дальше я зайду в своем развитии, тем больший смысл обретают слова Магны. Уже предпринимаются попытки следить за каждым мутантом, а если речь идет о мутанте с огромной силой, и надеть защитный шлем у меня не получится. Магна даже не думает о том, что это я могу вести за собой Прайд. Она считает, что ведущую роль неизбежно займет Венди, как объективно самая сильная среди нас. Не могу ее в этом винить, сейчас она и правда не знает характера своей племянницы, да и сам характер не высечен в камне. Он способен меняться, и уже меняется. Венди прилетела и нежно обняла меня за плечи. Она сопереживала мой страх, хоть и не понимала, чего я боюсь. А мне действительно стало легче от осознания, что она всегда будет рядом. Я улыбнулся Магне, и Венди тоже. Теща улыбнулась нам в ответ. Суккуба как раз вернулась из очередного прыжка. В руках у нее была коробка со свежей, еще горячей пиццей, а из рюкзака она достала пакетик с гамбургерами и кока-колой. Американская мечта сбылась, иронично возвестила она. Я не стал уточнять, у кого она украла пиццу и рюкзачок с символикой службы доставки. В этом ведь и есть вся суть шутки. Разве американцы мечтают не о том, чтобы безнаказанно грабить весь остальной мир? У Венди загорелись глаза. Буквально, она ведь делает черный цвет из угля. Она открыла коробку, схватила один треугольник и с наслаждением принялась его есть. Я все еще не понимал, как это работает, но чтобы почувствовать исходящее от призрак счастье, не нужно было быть эмпатом. Расправившись с первым, она взяла второй и третий, один стала есть сама, а другим начала кормить меня. Свежая пицца, горячее какао, приятная компания. Мне стало так спокойно и уютно. Мир будто замер вокруг. В себя я пришел только когда ко всеобщим обнимашкам присоединилась Мири, вдавив в меня и Суккубу, и Снежану, стремительно покрывающуюся мехом, и даже подошедшую позже всех Электру. А сам я обнимал Венди. Когда она отошла, я увидел Магну, утирающую платочком ручеек крови из носа. Королева стыдливо отвернулась, и я увидел, что вся ее спина покрыта примагнитившимися ложками, вилками и прочей кухонной утварью, а два подноса смялись в какое-то подобие кирасы. Кажется, я только что примагнитил к себе девушек так же, как она примагнитила железо, и произошло это совершенно неосознанно. Саму Магну либо частично защитил шлем и сила воли, либо японская шутка о кровотечении из носа при перевозбуждении имеет под собой физиологические основания. «Подождите, я сделаю фото», — сказала она, поворачиваясь обратно. Я допил какао и мгновенно попрощалась с племянницей и остальными девочками, а потом попросила, чтобы они отпустили меня с ней, пообещав вернуть домой к 10 вечера. Девочки переглянулись, Мири многозначительно кивнула, и разрешение было получено. Меня при этом даже не спросили, и я никуда не пошел. Раздался хлопок, возвестивший об уходе королевы анклава мутантов, и Мири хотела было что-то сказать, но заметила меня. В следующую секунду у меня за спиной появилась черты со словами «Ну ты чего?» Похитила меня с кухни, при полном попустительстве моего прайда. Приплыли. 2 недель не прошло с тех пор, как говорил, что мы просто друзья. С другой стороны, чего отпираться, раз уж предложение одной из них сделал. Мы вывалились где-то на Статен-Айленде, на небольшом отдалении от дворца. Магна стояла в обнимку с каким-то мужчиной в силовой броне, она наслаждалась им, прижималась плотнее, а его руки на ее попке вели себя по-хозяйски. «Эрика, ну сделай ты уже себе виброниевый дилдо», прокомментировала черт. «Ой», королева смутилась второй раз за утро. «Кто это?» – спросил я, указывая на мужчину в броне. «А как бы ты его назвал?» – спросила Магна, не прекращая обжиматься с незнакомцем. «Тесть, эх, что ты такой скучный!» Эрика определенно пребывала в очень хорошем настроении. «Это твой бронекостюм, а такое забавное имя могло получиться. А, так там внутри пусто, залезай!» Магна отошла от брони, и она тут же раскрылась. Мне почему-то вдруг захотелось его обнюхать, обострившимся кошачьим обонянием. Снежана вспоминала меня, и что-то очень-очень приятное, но не в сексуальном смысле. Кожа молодого дермантина, с фальшивой гордостью сказала черт, глядя как я принюхиваюсь к отделке скафандра. Кстати, соврала, вещество не было похоже на кожу ни цветом, ни запахом, ни текстурой. Смотри, тут есть 2 варианта. Можно залить в шлем немного амниотического геля, или использовать вместо него мелкий песок, и то, и другое обеспечит надежное считывание движения и других нервных команд, сказала Магна, доставая непонятно откуда белую непрозрачную бутылку. С недавних пор у меня появилась способность создавать молнии. Я очень удивился, насколько точно соблюдены требования к адаптивности. Тогда можно выкинуть один из резервных аккумуляторов и оставить только один генератор. Сервоприводы немного ослабнут, и запас хода уменьшится, но зато можно будет вставить мортиру. Генераторы, я думал, у него будет движок, как у Тони Старк. Старк Индастрис отказались. Нужна помощь с кражей, перебил я Магну. Ладно, ладно, сама у Квинпин украду. Все равно это лишь прототип без вооружения, проворчала она в ответ. А это, я указал на утолщение с щелью, расположившееся на запястьях. Выдвижные клинки длиной до метра, с адамантиевыми лезвиями и виброниевой сердцевиной. А почему не наоборот? Так заточить вибрани не могу даже я, обиженно сказала Магна. Хорошо, как наполнять его песком? Сначала зайди внутрь. Венди сделала мне очень подробную статую, но все равно может жать в некоторых местах. Я поставил ногу в сабатон, и тут же получил подзатыльник. Куда в обуви? Раздевайся полностью. Хм, логично. Только Тоня Старк может надевать броню поверх вечернего платья. Я разделся и занял место пилота в раскрытом бронескафандре. Магна и черт стояли передо мной и оценивающе глядели на меня. Наконец, королева кивнула, а суккуба тихо ответила ей. А я тебе сразу сказала, что там все в порядке. Без кошачьего слуха я бы это не уловил. Стоп, это они мой член инспектировали? Магна подсказала, на что нужно нажать, чтобы костюм закрылся, и испытания начались. Несмотря на габариты, а общий рост составил 2 метра 30 сантиметров, я не проваливался при ходьбе по утоптанному грунту, и не шумел как демонический паровоз при ходьбе по асфальту. На сервоприводах бегать удавалось чуть быстрее, чем обычно, зато если их отключить, и задействовать силу Мири и ловкость Снежаны, я пробегал 100-метровку быстрее олимпийских чемпионов, и это с 300 килограммами на плечах. Как мутанты до сих пор не просочились в большой спорт, для меня оставалось загадкой. А вот в прыжках все получилось несколько иначе. На сервоприводах я подпрыгивал выше, из-за особой конструкции пружин, недоступной даже сверхчеловеческой анатомии. Самое интересное произошло, когда Магна приказала мне герметизировать костюм, заполнив пустоты песком. Перед лицом появилась дополнительная бронепластина, а из капюшона опустилось второе забрало. Устрашающая маска полностью закрыла мне обзор, зато включились камеры, транслирующие пока только изображение спереди. Через песок сигнал действительно доходил до нервной системы и мозга. Магна предложила установить дополнительные камеры для кругового обзора, но я отказался. Нахрена, если я и через песок все неплохо вижу, но имеющиеся убирать не стал. Дальше пришлось осваивать управление мечами, они стали моим новым органом. Постепенно я научился выпускать каждый по отдельности на 1/3, 2/3 полностью. Мне предложили изрубить парочку манекенов, просто чтобы посмотреть, насколько все плохо, и вынесли неутешительный вердикт. Безнадежно. Порекомендовали в случае чего целиться в голову. На этом мое обучение фехтованию закончилось. С мечей же мне удалось научиться пускать молнии. Магна была впечатлена их мощностью и скорострельностью, но до Палпатина мне было еще далеко. Психокапюшон с самого начала работал на полную, и я уже мог перейти в измерение ада, нахватавшись способностей суккубы, но Магна строго запретила так делать. Вообще, я постоянно чувствовал яркие всплески от всех девочек, включая Венди, не считая того, что наша связь с ней стала сильнее. В итоге костюм оказался весьма удачным, и доработки требовались только самые незначительные. Доставив меня домой, черт не спешила снова исчезать, да и отпустили меня явно пораньше. Что-то тут нечисто. Мы зашли в дом и увидели девочек, облепивших Морбиус со всех сторон и оживленно что-то обсуждающих. Они наперебой тыкали пальцами в большой голографический экран, висящий перед вампиршей в воздухе, и от них очень сильно фанило предвкушением чего-то грандиозного. А что, Виллафиск сама себя победила, и у нас других дел кроме свадьбы не осталось? Спросил я. Питер, мы, начало Венди, да пусть дрочит как хочет, вместе со всей своей корпорацией, перебила ее Мири, мы едем отдыхать. В ближайшую неделю мы все равно не сможем предпринять ничего значительного, поддержала ее Снежана. Рептилоид должен прийти, возразил я, ну придет позже. Или пусть догоняет. И вообще, скрулы мерзкие. Не стала отбиваться от коллектива Электро. Просто посмотри на это. В качестве финального аргумента Морбиус развернула ко мне экран с видом на Венецию, город изысканных дворцов, расчерченный сетью каналов. Я поднял руки в знак капитуляции. Вот, что они планировали целый день. И когда только черт успела сюда вампиршу перебросить. На сборы ушло минут 5. Не больше, Снежана накинула на себя легкую кофточку и короткую юбочку, а Мири облачилась в боевой костюм, превратив его шлем в капюшон. Остальное она спрятала под плащом. Электра тоже надела свои доспехи, в которых выглядела как сбежавший с фестиваля реконструкторов викинг. Мне предложили собрать чемодан, но на мне уже были джинсы и свежая футболка, так что я ответил девочкам полным недоумением. Морбиус специально для меня уточнила, что шопинга раньше второго дня не предвидится, но получила в ответ только такое же и чё, как остальные. Мири все же прихватила секретный рюкзачок с одеждой, но тут я спорить не стал. Переместившись, после непродолжительного боя в аду, на несколько часов вперед, мы попали на ночную площадь Сан-Марко. Морбиус уверенно зашагала к ближайшему ресторану, давно пора было перекусить. Нас уже ждали. Официанты хором поприветствовали принцессу Статин Айленда с женихом. В этот момент я не смог определиться, чего мне больше хочется, ударить вампиршу или расцеловать. «Положение обязывает», — объяснила она происходящее. «Готовили тут действительно вкусно, хоть в меню и был самый минимум мяса, с забегаловкой саблезубой было сложно сравниться даже элитному ресторану. Особенно порадовала выпечка, Мири чуть не рванула на кухню, умолять кондитера дать ей пару уроков. Морбиус не смогла удержаться от шутки про кровь. После первого блюда нам подали румынское вино, разлитое по бокалам, только никто заранее не уточнял, что это вино, просто некий деликатес из Трансильвании. «Ну хватит, завтра у нас насыщенный день», — сказала Мири, поднимаясь из-за стола. «Так ведь все равно уснуть не сможем», — сказал я. «Это не повод не попытаться», — отрезала она. Супердевочка взяла меня под ручку и повела к палаццо на другой стороне площади. «Вы поселили нас в палаццо с видом на Сан-Марко, Морбиус вообще-то королевский церемониймейстер. Кому еще жить в таком дворце, как не наследница главы клана? Но, честно говоря, мне сейчас очень хочется вернуться в свой подвал в Нью-Йоркском порту. Да уж, я тоже к роскоши не привык. Интересно, а эту роскошь со времен постройки вообще модернизировали?» Сказал я, глядя на деревянную дверь. «Надеюсь, иначе мы им поможем, разнесем тут все по камешку». Мы рассмеялись и зашли внутрь. Я как-то не заметил, что Мири опять забрала меня себе. Осознал это только в спальне, выходя из душа. Супердевочка включила музыку нажатием на кнопку и пошла на меня, плавно и медленно, в ритм знакомой мелодии. Глубокий женский голос из динамика запел. Ангел снимает смокинг, стоя лицом к стене, и я вижу свежие шрамы, на гладкой как бархат спине. Мири сняла с меня банный халат и развернула к стенке. Она прочертила линии на моих лопатках, а потом прижалась между них щекой. Мне хочется плакать от боли или забыться во сне. Где твои крылья, которые так нравились мне? Венди рассказала, что у вас с ней была особая песня, пояснила Мири по-английски. Пение же звучало на русском. Когда-то у нас было время, теперь у нас есть дела. Доказывать, что сильный жрет слабых, доказывать, что сажа бела. И эта песня рассказывала о таких, как ты, и таких, как она. Мы все потеряли что-то на этой безумной войне. Кстати, где твои крылья, которые нравились мне? Тогда я попросила ее спеть. Сначала я хотела подобрать что-то похожее, но Снежана меня отговорила. Я не спрашиваю, сколько у тебя денег, не спрашиваю, сколько подруг. Я вижу, ты боишься открытых окон и верхних этажей. Я рассказывала ей, что приняла тебя за ангела, и тогда она спела мне эту песню, объяснила, о чем она. И если завтра начнется пожар, и все здание будет в огне, мы погибнем без этих крыльев, которые нравились мне. Я больше не буду пытаться забрать тебя для себя. Это лишит тебя крыльев. Я заплакал. Мири отступила на два шага и стала смиренно ждать, пока я успокоюсь. Ты придумала все это вместе с остальными, ради меня? Да. Тогда, Мири, ты станешь моей женой? Глава 23. Элементаль неожиданности. Ночь была долгая и насыщенной. Мири согласилась на предложение только после того, как сделала со мной все, что хотела, как будто проверяла, гожусь ли я ей в мужья. Проснулись мы в этот день традиционно поздно, позже всех. Хотя я был абсолютно уверен, что Снежана не упустит возможности подлизаться к точно продюсеру Морбиус, а Электро обязательно поэкспериментирует с проводимостью тела Венди, плотно прижатого к своему. В любом случае за столом все собрались довольные и жаждущие продолжения отпуска. Я сел во главе стола и случайно смял вилку пальцами. Мири ласково погладила меня по руке и прошептала на ушко, что это нормально. Ее лицо сохраняло невозмутимость, но я чувствовал, как внутри у нее бурлит восторг. Она знала про особую связь между мной и Венди, а сейчас что-то подобное установилось и между нами. Я поцеловал супердевочку и взял другую вилку. Стол сервировали по всем правилам этикета, так что приборов было с избытком. Глядя на эту сцену, Венди сказала, что хочет посмотреть свадебные платья, и все дружно закивали, кроме Электры, которая хотела что-то возразить, но Снежана пнула ее под столом, и асгардская богиня передумала. Давно хотела посетить мидгардские торговые центры. Мама говорила, что они лучшие во всем космосе. Ну да, кто о чем, а капитан Америка о главной гордости Америки. Ладно, пойдем купим пару носков, нехотя согласился я. Плотно позавтракав, Морбиус попросила у персонала дворца провожатого, и нас доставили в торговый центр, находящийся в 2 минутах неспешной езды на настоящем лимузине. Впервые увидев такую машину целой, я вспомнил, что проржавевшие остовы на Манхэттене тоже были очень длинными. На парковке мои догадки подтвердились, для больших прайдов тут делали машины с 2 рядами задних сидений, а не с одним. И все же было заметно, что мы едем на машине представительского класса. Поход до гаража и посадка в машину заняли больше времени, чем сама поездка, и это ощутимо напрягало даже вампиршу, которая изредка шипела на нас за неподобающие старшему прайду клана манеры. Здравый смысл победил тягу к роскоши, и водителя отослали обратно. Морбиус купила себе облегающее ее выдающуюся фигуру платье из красного шелка. Девочки сразу признали в ней графиню Изабеллу из старого фильма, на что вампирша ответила, что хочет таким образом позлить настоящую Изабеллу, которая никогда так не одевалась. В подтверждение своих слов она сделала селфи и кому-то его отправила. В следующий магазин нас затащила Снежана, углядевшая там натуральную леопардовую шкурку, скроенную так, чтобы можно было надевать на плечи как накидку. Выглядела в ней Снежана просто восхитительно, а когда она приступила к подбору подходящего нижнего белья и предстала перед нами голой, с расползающейся по телу серой шерстью, я чуть было не взял ее прямо в бутике. В итоге взяли саму шкурку и 2 купальника разного размера. В полностью человеческом виде Снежана была плосковата, не больше единички, а когда превращалась в кошка-девочку, ее грудь достигала упругого третьего размера. Наконец, нашли магазин со свадебными платьями. Венди сразу же полетела примерять все подряд, попросту копируя манекены вплоть до лиц. Амири шокировала продавцов, сбросив с себя плащ. Именно продавцов, к нам подскочили двое мужчин, с едва заметно подведенными лицами, аккуратно уложенными волосами и белоснежными улыбками. После падения плаща они сделали несколько шагов назад. Мири всегда впечатляла своими размерами, а костюм их дополнительно увеличивал. Довольная произведенным эффектом, Мири засмеялась, и я вместе с ней. Венди злилась, ни одно платье ее не устраивало. Я отправил к ней одного из продавцов, слишком уж нагло лапавшего Мири при снятии мерок. Вскоре после к нам подошла солидная дама, представилась управляющей магазином и утащила меня подбирать костюм. Об этом я как-то не задумывался. Я понимал, что на церемонию нельзя заявляться в футболке и джинсах, а с самим фактом предстоящей церемонии я уже смирился, но если я думал о каком-то костюме, то только о том, что делает для меня Магна. В этой женщине, что помогало мне выбрать костюм, не было ничего особенного, среднего роста, с маленькой грудью и едва заметной талией, но я слушал ее как завороженный, и даже что-то отвечал. Она была искренне рада помочь мне выглядеть красиво, и радовать этим своих девочек. У нее не было никаких сверхспособностей, кроме таланта и огромного опыта, но это не мешало ей быть настоящей волшебницей в своем магазине. Я перемерил десяток разных костюмов, и нашел идеальный. Когда Морбиус взглянула на чек, она чуть не упала в обморок, но потом вампирша посмотрела на меня, снова на чек, снова на меня, и со словами «всего то» бросила на стол пачку 100-долларовых купюр, в дополнение к двум банковским картам. Мири снова выходила из магазина в плаще. Настроения продолжать шопинг у нее почему-то не было, да и у Венди тоже, поэтому мы пошли в кафе. По дороге нам встретилась стайка старшеклассников, некоторые из которых показались мне смутно знакомыми. Улица была достаточно широкой, но нам все равно пришлось прижаться к самому каналу, чтобы разойтись. Я завернул за угол и столкнулся со спешащей куда-то девушкой. Она была довольно полной, но все равно отлетела от столкновения и села на мостовую. «Питер?» – спросила она. «Кто ты такая?» Подскочила к незнакомке Снежана и начала ее обнюхивать. «Я Надин, помнишь меня?» Толстушка проигнорировала ушастую милашку и стала подниматься на ноги. «Мы знакомы?» – переспросил я. «Ну, вспоминай, на тебе была футболка с Человеком-пауком, Агвен, Надин. Вот ты где?» – послышался звонкий голос из-за спины. Мири испугалась и разозлилась, а ее броня моментально перешла в боевое положение, с высоко поднятым хвостом, сочащимся ядом. Я оглянулся, и увидел Гвен Стейси, пытающуюся пробраться к своей подруге. Гвен тоже увидела меня, а потом заметила Скорпию. Паучиха коротко вскрикнула и пустилась в паническое бегство, не разбирая дороги. «Что это с ней?» – удивилась Надин. «Не знаю», – солгал я. Гвен бежала нечеловечески быстро, и за считанные секунды пробежала вдоль всего дома, но даже не думала поворачивать. Впереди был 5-метровой ширины канал. Вода в нем вдруг забурлила и выплеснулась прямо на нас. Я не успел разглядеть, что произошло с Гвен, а появившееся из воды нечто рвануло вслед за паучихой. Оно двигалось почти беззвучно и было незаметно для глаз, в отличие от монстра, который ревел и корчил рожицы в широком канале. На сей раз испугалась Венди, пролетевшая рядом с нами штука была ей знакома. Тем временем монстр протек в боковой канал, вслед за убегающей Гвен. Невидимая летающая хрень влетела в монстра, и я перестал ее видеть, зато монстр начал атаковать. От удара его лапы несколько людей остались лежать, и я видел взметнувшиеся от их тел к монстру фонтанчики красных брызг. Паучиха легко уклонилась от удара. «Кровь, а там дальше площадь Сан-Марко», — воскликнула Морбиус. «Ненавижу, я вся мокрая», — кошка продолжила высказывать свое мнение о произошедшем на матерном русском. «Круто», — протянула Надин. «Круто», — поддержала ее Электро. Водное чудовище и Гвен скрылись из виду, а я осмотрел свежеприобретенный костюм. Мне стало мокро и неуютно, почти как Снежане, как будто волна через борт Дракора перехлестнула. Продолжила Электро. «Вы правы, пусть сами разбираются», — закончила свою мысль Морбиус. «Патрисия где-то рядом», — сказала Венди. «С чего ты взяла?» «В прошлый раз ее сопровождали такие же антигравитационные дроны», — пояснила призрак. «Вы о чем?» — удивилась Надин. «Мои невесты — такие фантазерки». «Какой дрон, Венди, его кто-нибудь видел?» Я попытался сделать вид, что все в порядке. А это, похоже, это элементаль. Про них сейчас столько всего пишут в интернете. Говорят, что сама планета проявляет так проявляет свой гнев. Как же круто, что мне довелось его увидеть. Гнев планеты, Мидгард не целестиал. Поправила Надин Электро. А во, ты знаешь о целестиалах. Подруга, я с тебя теку. У тебя одежка как у Тор, вообще отпад. Это и есть броня Тор, а это кинжалы Сильви. Электро резко опустила руки вниз, и в ладонях появились кинжалы. Как, где ты их? Блин, какая же ты крутая. С вами так классно. Можно я еще с вами потусуюсь, а то наш учитель... Такой зануда. Щебетание толстушки не позволяло мне сосредоточиться. Я кивнул собственным мыслям и продолжил анализировать ситуацию. Значит, еще одно нападение, как на мой дом. Но на сей раз целью был явно не я. Боевая машина нас лишь случайно обрызгала, а выстрелить даже не попыталась. Но почему она, настолько идеально замаскированная, вдруг совершает столь резкие, панические маневры? Прямо как Гвен Стейси, которая хорошо запомнила, что я сказал ей в нашу прошлую встречу, и узнала Мэри Джейн Уотсон. Машина следовала за Гвен, как мутант-паучиха не представляет из себя ничего выдающегося, а без костюма она, не персонаж из городских легенд. Зачем кому-то понадобилась эта девчонка? И не кому-то, а Квинпин. Хорошо, допустим, смысл этого действа был в том, чтобы втянуть паука в разборки между Мистерио и его иллюзорными врагами, элементалями. Гвен приехала сюда со своим классом. Видимо, им выдали благотворительную турпутевку в Европу. Затем они ждут, когда паучиха отделится от основной группы, и устраивают для нее спектакль, со стрельбой по гражданским. Конечно же, нужно быть готовым. Теперь Гвен в любой момент наденет костюм Человека-паука и ломанется геройствовать, а там ее встретит Мистерио. И я не имею ни малейшего понятия, что произойдет после, могу только надеяться, что они поцелуются, а потом лягут в позу 69. Надо будет подкинуть Морбиус идею. Пойдемте посмотрим. Прервал я оживленную беседу моих девушек с Надин. Мост уже был перекрыт полицией, так что я перекинул через канал тонкую полосу песка, которую Венди превратила в красивый средневековый мост. Надин замерла с открытым ртом, а потом рухнула прицельно в объятья Мири. Морбиус подтвердила смерть людей, попавших под удар монстра. И еще несколько трупов мы нашли на пути к площади. Сама площадь была оцеплена и пуста, а брусчатка в нескольких местах разворочена. Надин уже шла своим ходом, и я чувствовал ее страх. Одно дело – читать комиксы о драках супергероев, и совсем другое – видеть их последствия. Осмотр никаких результатов не дал, и мы не придумали ничего лучше, как уйти с площади в палаццо, прежде чем полиция преодолеет свою робость перед Скорпией и Электрой. Нас не ждали, особенно через главный вход. В доме было тихо, весь персонал спрятался в подвале. Я заверил их, что опасность миновала, и начал расспрашивать о том, что они видели. Охранник предложил посмотреть видео с камер наружного наблюдения. Камера была так себе, но основное разглядеть удалось. Паническое бегство Гвен не прекратилось, пока с неба не спустилась Мистерия. Она тут же атаковала элементаля, а паучиха смешалась с толпой и ушла. «А вы меня похитили?» «Да», — спросила Надин. «Почему?» — удивился я. Гвен говорила, что очень важно, чтобы ее враги не знали, кто она такая, иначе они смогут добраться до тех, кто ей дорог. «А вы вот догадались, что она — Человек-паук, и схватили меня. А почему сразу враги?» «Да ладно, что я, Мэри Джейн, не узнаю. Правда, в школе она не была такой классной, но...» «Так тебя похитили или нет?» — улыбнулся я. «Ну, с вами весело, но опасно. Я не знаю. Можешь уйти, когда полиция успокоится. МММ, Питер, а ты вообще самый лучший. Теперь я понимаю, почему они все в тебя влюбились. Я и сама немного того. Но я понимаю, где ты и где я. Надин, ты очень милая девушка, такая веселая и открытая. Я думаю, мы вполне можем иногда притворяться обычными людьми и гулять по Центральному парку, когда его восстановит. А еще, ты так много знаешь про супергероев. Помнишь ту женщину в красном платье, графиню Изабеллу? Ее зовут Микаэла Морбиус, и ее студия снимает то самое шоу, где дерутся мутанты. А еще они занимаются супергеройской порнухой, вроде босса в качалке или королевы подземелья. Глаза Надин заблестели, и готов спорить на что угодно, не только глаза. Так вот, скажу тебе по секрету, она собирается расширяться и набирать новых сотрудников. Ух ты, я с 10 лет мечтаю снять фильм про биографию Тони Старк. Ох, ну почему суперзлодеи оказываются совсем не такими, какими я их себе представляла? Это ты еще про настоящих супергероев ничего не знаешь. Да и я не считаю себя частью этой насквозь фальшивой тусовки. Мы воюем с Квинпин, но в одном вопросе наши мнения сходятся. Супергерои не нужны. Гвен не такая. Надин притопнула ножкой. Возможно, твоя подруга, наверное, единственная, кто по-настоящему верит в супергеройство. Наверное, именно это в ней нашла Тоня Старк. Тоня была такой же. Предположим, я с ней знаком не был. Но хватит об этом. Что пишут в интернете про Мистерия? Ничего. Мистерия – это тот таинственный супергерой. Ух ты, как классно придумано. Сейчас надо написать твит об этом. Ну-ка, а видео сегодняшнего нападения Элементаля есть? Я сильно удивился качеству съемки в некоторых видеороликах. Похоже, более мелких невидимых дронов было немало, и они запечатлели бой на площади во всех подробностях с множества ракурсов. Через час до Надин дозвонился учитель и орал так, что девушка то и дело отдергивала телефон от уха, будто он раскалялся до температуры полыхающей задницы ответственного педагога. Это не помешало симпатичной толстушке поболтать о школьных временах с Мири, о книгах и комиксах, со Снежаной, и о работе, с Морбиус. Я уточнил, говорил ли учитель что-то о Гвен, и Надин ответила, что весь класс, кроме нее, сейчас в отеле. Я отправил девушку добираться пешком по вечернему городу, и позвал свою команду прогуляться. Морбиус не пошла, как и Электро. Мы следовали за Надин на некотором расстоянии, особо не скрываясь. Толстушка несколько раз оглядывалась, улыбалась, махала нам ручкой. Я махал ей в ответ. Мы проследили за ней до самого отеля, а потом зашли в ресторан на первом этаже. Пока ждали еду, Снежана несколько раз принюхивалась, да и я тоже решил немного повысить свое обоняние, но ничего кроме аромата в кухне не заметил. «Снежана, успокойся, я уверен, что здесь отлично готовит. Естественно, иначе я съем шеф-повара. Я чую что-то другое, но никак не могу понять что. О, моя хищница!» – приласкала Мерикошку. Еда и правда оказалась вполне ничего, но Венди почему-то забила тревогу. Надин только что упала и не встает. С ней еще двое, почти не двигаются. Будьте здесь, я разведаю, а Венди скажет вам, если я окажусь в опасности. Третий этаж, сказала Венди, касаясь моей руки. На запястье появилась карта этажа с нужной комнатой. Я сконцентрировался на способностях Снежаны, пока поднимался по лестнице, и аккуратно выдавил замок в соседнем номере. Сквозь стену я видел то же самое, что и Венди, лежащее тело, и две беседующие фигуры. Прислонив ухо к стене, я услышал разговор. Доктор Стрэндж, недоступно. Тор, не на этой планете. Капитан Марвел, ну его нахрен, паучок, с каких пор ты стала такой трусихой? Я не боюсь, просто, мне кажется, я, ну, не справлюсь. Английский, папина дырка, ты говоришь на нем, что, скажи что еще раз, и я усыплю тебя так же, как подругу. Ника, хватит, я не подведу Тоню Старк и тебя. Что нужно делать? Давно бы так, поехали, познакомлю тебя кое с кем. Я узнал голос Гвен, а когда вышел в коридор, по которому только что прошагали паучиха с таинственной Никой, я учуял запах рептилоида, которого допрашивал в подвале несколько дней назад. Опять он рядом с Гвен, Стейси и Патрисией. Нужно за ними проследить. Глава 24. Маг из совсем другого мира. Часть 1. Я спустился в ресторан и поспешно расплатился за ужин. Снежаны за столом не оказалось, она тоже учуяла рептилоида, когда тот выходил из отеля, и сейчас следила за ним. Мы все носили с собой телефоны, к мирной жизни привыкать гораздо проще, чем к выживанию на пустоши. Снежана сильно запыхалась, догоняя машину по крышам, и някала через слово, но сориентировать нас сумела. Венди зачерпнула песка из канала, и мы поехали следом. Фора у рептилоида с Гвен была совсем небольшая, так что мы оказались у нужного здания через несколько секунд после того, как объект не зашел внутрь. Очень забавное ощущение, когда тебе докладывают разведданные с перерывами на облизывание лица. Ня правильная разведчица это Фура, ня, лись-лись, ня выставила наблюдение за коробкой, ня смотрит по сторонам, лись-лись, кусь, Снежана, ня, она сделала легкомысленный жест лапкой, ладно, прощаю. Значит, рептилоид снова притворяется Никой Фьюри, уточнила Мири, някой Фури, ня, Питер, ня да поймать ящерицу и превратить в мышку, Гайка, сказала вдруг Венди. Чего? Мне нравится идея охотницы. Пусть пришелец превратится в гаечку из мультика, пояснила она. Хватит болтать. Мы пришли сюда, чтобы следить за ними, а не няшиться с чужими женихами. Ша-ша-ша-ша. Ня, Снежана сначала нашипела на Мире, а потом снова сделала лапку. Да, сопротивляться невозможно, поежилась супердевочка и погладила Снежану по хвостику в знак примирения. Нячего мы ня пропустили. Они ждут. Мы с Венди видели, что Ника и Гвен стоят у какого-то стола, и паучиха постоянно теребит свои очки. Ты их слышишь, дя? Погладь мои ушки. Я погладил. Ня, почему паучиха разговаривает сама с собой? Не знаю, что они говорят. Вместо ответа Снежана принялась вылизывать мое ухо. Когда она в таком состоянии, проще разрешить ей сделать, что она хочет, чем объяснить, почему нельзя. Эдит, найди. Услышал я тихий звук из-за стен склада, в котором размещался якобы штаб секретной организации ЩИТ. Эдит, отмена. Эдит, кто такая Эдит? Спросил я у девочек. Ня, ты такой мур-мур-мур. Получилось, ня. Венди с интересом посмотрела на меня и коснулась появившихся у меня на макушке ушей, заодно проверив место, которое лизала кошка. Человеческие органы слуха исчезли, уступив место более совершенным локаторам. Понятия не имею, ответила мне Мири. Снежана, брысь, мне тоже хочется. Там Патрисия, сказала Венди, когда Мири наконец пристроилась к моему изменившемуся телу. Мири тут же схватила меня в охапку, подтащила к стене и прижала к ней ушками. Я чуть опешил от такого резкого перехода, но Мири можно было понять, когда дело касалось ее сестры, она всегда действовала решительно. Познакомься, Гвен, это Квинтилия, последняя защитница Земли 616. Квинтилия Бек, маг из совсем другого мира, произнес странный голос, подтверждающий, что его хозяйка как минимум не от мира сего. Гвен Стейси, ученица выпускного класса Мидтаунской старшей школы, скромно ответила паучиха. Мы установили, что нападения элементалей учащаются, и жертв становится больше, сказала Ника Квинтили. Скольких я не успела спасти, 23 человека погибло, и еще около сотни ранено, в том числе в результате давки. Это моя вина. Начала сокрушаться Гвен. Элементали убивают просто потому, что могут. Можно винить только меня, они ведь пришли вслед за мной, утешила ее Мистерия. Мы не смогли отследить никаких контактов с другими мирами, возразила Ника. Ой, ну вот, я опять прочитала заметку в интернете и говорю, будто знаю о них все. Фьюри, я простая школьница и веду себя как школьница. А Старк в тебя верила. На самом деле это я должна была рассказать тебе о новой угрозе, но не могла сделать это в отеле. У стен есть уши. Последнее слово рептилоид произнес зловещим шепотом, и я пошевелил ушами. Необычные ощущения. Угроза уровня мстители, так у вас принято говорить? Спросила Мистерия. Итак, это кадры первого контакта людей с элементалями. Ника провела рукой над столом, и все уставились на поверхность. Мы до сих пор не понимаем, что они из себя представляют. Поразительно. Ты сделала это без магии? Поинтересовалась Мистерия. Мы сражались с ними десятилетиями и поняли только то, что они безжалостны, агрессивны и уязвимы к магии. В их нападениях нет системы. Они разрушают все, что захватывают, и ничего не строят взамен, кроме магической сети, делающей земли непригодными для жизни. Я лишь надеюсь, что с вашими технологиями мы сможем узнать больше. Подождите, магия? Я знакома с доктором Стрендж, но это совсем не похоже на то, что ты делаешь, Гвен указала на стол. Я покажу тебе особую боевую магию, заверила паучиху Мистерия, безумно выпучив глаза и добавив в голос таинственности. Не-не-не, Квинтилия, обучать Гвен магии уже поздно. У нее есть другие таланты, которые могут нам помочь. А перемещение между мирами, как это вообще возможно? Я не знаю. Невозможно, никак. Выжившие маги моего мира объединились, чтобы нанести ответный удар, и были разбиты. Я сражалась до самого конца, а потом очнулась здесь. Меня чуть не задавил монстр с горящими глазами, а потом меня накормили гамбургером. Подтверждение существования других миров перевернет наше представление о квантовой механике. Мы сможем. Что? С нажимом произнес рептилоид. Изобрести что-нибудь. Это наука, понимаете? Сначала знание, а потом результат. Под конец фразы Гвен стушевалась, осознавая, насколько ее утверждение противоречит вышесказанному. Времени у нас нет, элементали могут появиться в любую секунду, и если не ликвидировать их быстро, то они будут только прибывать. Так вот, Гвен, что Эдит может предложить нам по данному вопросу? Эдит, произнесла Гвен, и все замолчали. Ну, что там? Спросила Мири, когда я тоже перестал говорить. Да кто такая Эдит? Я никого не вижу, заверила нас Венди. Короче, Мири поставила меня на землю, все это время она бессовестно меня тискала, чтобы не дать трансформации закончиться. Конечно же, супердевочка отошла на пару шагов и побежала в стену. Я понял, что она хочет сделать лишь в последний момент, и укрепил песком стену. Непрочная кладка выдержала, и укрепленный участок уцелел. Улетел внутрь склада одним куском. Норка, ня, пойдемте ловить ящерку и делать из нее мышку. Снежана прыгнула в пролом следом за Мири. Венди поняла меня без слов. С большим трудом она спеленала Мири, а я после нескольких промахов сумел поймать Снежану. Не мог же я направлять песок против нее в полную силу. Это заняло много времени, которого хватило ветерану спецслужб для проведения брифинга двум бойцам, и скрыться от них мы уже не успевали. Я положил руку на лоб Венди и сказал: «Доверься мне». Она упала в мою ладонь жемчужиной, которую я тут же закинул в рот. А через секунду супергероев уже встречал гигантский каменный голем, отчаянно мяукающий и покрывающий всех русским матом. Рычание монстру обеспечивало Мири, она понимала, что чуть не спугнула сестру снова, и очень сильно на себя злилась, отвлекая меня своими эмоциями от способностей Венди. Первой в бой вступила Гвен, швырнув в меня тяжеленным камнем. Глава 25. Маг из совсем другого мира. Часть 2. Камень прилип к туше монстра, чем изрядно озадачил паучиху. Я поднял руки, расправил плечи монстра и широко раскрыл его рот. Управлять конструкцией из песка было довольно сложно, тем более что Снежана царапалась и вырывалась, а мне приходилось прятать ее от смотрящих снаружи супергероев. «Ня-я-я!» – пропищал злобно оскалившийся голем с зубами, кирпичами и горящими угольками глаз. Я так и не смог придумать, как приделать к песчаной конструкции озвучку. Развалив угол склада ударом по ловкой Гвен, я начал отступать и привалился к ближайшей стене. Несколько глубоких вдохов понадобилось мне, чтобы успокоиться, сосредоточиться и поделиться этим состоянием с остальными. Паучиха почему-то не спешила меня преследовать, но, когда я уже хотел убегать, что-то ткнулось в шею монстра. Снежана и Мири вели себя тихо, и я услышал направленный на меня поток клокочущей ненависти, в которой с удивлением опознал эмоции Гвен. Патрисия тоже летала вокруг меня и поливала голема зелеными лучами, не причинявшими никакого вреда ни мне, ни моей песчано-каменной конструкции. Я прыгнул, выбросил руку в ее направлении и попытался дотянуться до летающей супергероини песчаными щупальцами, но промахнулся. Она подлетела поближе, чтобы помочь увязшей в песке паучихе. Оказывается, эта Гвен упала на моего элементаля и застряла в нем ногами по пояс. Сейчас она колотила голема камнем по голове, но меня это не интересовало. Я вернул песчаные потоки обратно, и один из них уцепился за руку Патриси. Я резко дернул ее на себя, но она удержалась, а ее рука засветилась желтым светом. На второй руке появился такой же ярко-желтый клинок, которым она рубанула по щупальцу, и оно рассыпалось. Похоже, реальная сила у Мистерия тоже есть. Я стал хуже слышать эмоции Гвен, и Снежаны тоже, а саму Патрисию вообще не было слышно, но не как закрытую шлемом магну. Это была гнетущая тишина, какая-то особая пустота, поглощающая все, что в нее попадает и расширяющаяся во все стороны. Тут наступила моя очередь пугаться. Особо не заморачиваясь, я рассыпал ноги монстра в пыльное облако, которое маскировало привычные песчаные гусеницы, и рванул прочь от склада. Мы были рядом с портом, так что убегал я подальше от моря, а Мистерия преследовала меня по воздуху. Она больше не включала свои подавляющие способности, лишь постреливала в меня зелеными лучами. Через несколько километров она начала мне что-то кричать, а еще через километр приблизилась на расстояние, с которого я мог бы ее контратаковать, но на это я не решился. Зато услышал, что она требует отпустить Гвен. Паучиха же как в детство впала, уничтожала монстру голову с упорством трехлетки, которого другие дети выгнали из песочницы. Я подложил под супергеройшу несколько камешков и запустил их прямо в Мистерия. Патрисия перекрутилась в воздухе и поймала девчонку, а я продолжил убегать. Постепенно я трансформировал чудовище в неказистый фургон и выложил жемчужину изо рта. Мири, оказавшись в салоне, сразу же начала говорить, что нам нужно вернуться, а вернувшаяся в человеческую форму Снежана ее поддержала. «Я не могу с ней драться, она меня ослабляет», — возразил я. «А зачем ты вечно лезешь вперед, Питер? Просто подбрось меня поближе, я все сделаю сама», — не унималась Мири. «Эй, у нас уже были возможности сойтись с твоей сестренкой в бою. Что изменилось с тех пор?» — неожиданно поддержала меня Снежана. «Предательница, действительно, Снежана, ты же только что тоже просила вернуться, так я думала, Мири будет умнее. Вернуться нужно на склад. Мы до сих пор не знаем, какую роль играет во всем этом рептилоид, и кто такая Дит. Точно, показывай дорогу». Снежана открыла навигатор, и мы повернули. Успели к складу как раз вовремя. Рептилоид в виде чернокожей женщины прыгнул в машину и ударил по газам, не включая фар. Мы на полном ходу протаранили его машину, поглотив стальной механизм песчаной подушкой. Венди уже очнулась и аккуратно вырезала у катящейся по инерции тачки крышу. Женщина недовольно глянула на нас единственным глазом, и я подал ей руку, помогая перебраться в салон фургона. «Торопитесь, молодой человек, мы запланировали встречу на завтра», — невозмутимо произнесла она. Ее лицо ничего не выражало, но я прекрасно слышал, как дрожит ее чешуйчатый хвостик. Эмоции читались почти как текст. Она торгуется сама с собой, сможет ли выбраться из фургона живой. «Мири, убей ее». Супердевочка прижала фальшивую шпионку к борту, взяла пальчиками за макушку и начала медленно, но неотвратимо откручивать голову от тела. Кости не хрустнули, даже когда лицо развернулось назад. Рептилоид бил Мири по животу, пинал ногами, но она не замечала ударов. Я однозначно дал понять Мири, что не хочу смерти пленницы, но она, кажется, увлеклась. С моей стороны протеста не последовало. Если моя невеста немного скинет стресс с убийством инопланетной твари, это уже более полезно, чем держать рептилоида в плену. «Скажу, все скажу», — прохрипел наконец рептилоид. «Для начала покажи свою жабью морду». И без того не впечатляющие сиськи чернокожей женщины сдулись, лицо сузилось, пальцы удлинились, а цвет лица стал еще хуже, бледно-зеленым. «Представься, ксеномразь, я Талос из народа Скрулов. Это тот же, что был в прошлый раз», — подтвердила Снежана. «Ну рассказывай, Талос, за кем таким ты таскаешься, что пересекаешься со мной второй раз подряд?» «Мне поручили передать Гвен Стейси ее наследство». «Наследство? Небольшой футляр, который может открыть только она. В час последней битвы Тоня Старк завещала его Гвен с помощью перчатки бесконечности. Сильмарил мне в жопу, Талос, давай без пафосных речей. Футляр с очками, который может открыть только девчонка. Очки, ключ к Эдит, Эдит управляет роем дронов. Она, боевой искусственный интеллект, разработанный на основе технологии Кри, но подчиняющийся только создателю». «А, так вот кто такая Эдит, а я думала про ту чмошницу с математики», — хихикнула Мири. «Патрисия принадлежит Квинпин, а ты свел ее с Гвен. Неужели ты соврал мне, когда говорил, что являешься врагом корпорации? Наша маскировка не идеальна. Фиск должна доверять мне как Талосу, и я уже не первый раз выполняю ее задание». «Вот как, значит, она дает тебе то, зачем ты пришел, информацию?» «Да, Мири, стукни его». «Не надо, я понял. С вами нужно поделиться информацией, верно?» Я кивнул. Тоня Старк была помешана на космосе и тратила на космические программы невообразимое количество сил и средств. И ее труды окупились. Она нашла и сумела захватить целый фрегат Кри, посланный на разведку асгардских владений. Никто, даже руководство Stark Industries, не знает, как ей это удалось. Они привыкли, что взбалмошная алкоголичка перед ними не отчитывается, а страсть к космосу вытеснила страсть к выпивке, чем изрядно порадовала совет директоров. «Ну ты еще начни рассказывать, с кем именно и в каком теле пришлось переспать, чтобы узнать все это». «Со всеми», — удивился Талос постановке вопроса. Я раздробил ксеносу кисть ударом кулака, сложно было освоиться с применением немаксимальной силы, так что пришлось бить не по лицу. Талос орал, катался по полу в корчах, чем достал всех присутствующих, а особенно Венди. Она отрезала ему кисть и сказала: «Регенерируй, ящерка, это так не работает», — воскликнул он. «Не отвлекайся, у тебя есть еще много мест, которые можно раздавить», — продолжил допрос я. Тоня понимала, какая сила попала к ней в руки, и боялась, что ей завладеют люди вроде Виллы Фиск. Тоня была против сотрудничества с Квинпин, но с советом директоров собственной корпорации у нее были сложные отношения. «Уважайте контекст, молодой человек, Я не просто так делаю отступление. Рассказывай быстрее. Тоня читала много книжек с пафосными речами, а потому была уверена, что не переживет использование артефакта, исполняющего желание, вот и позаботилась о завещании, которое будет невозможно обойти никакой хитростью. Но просто спрятать корабль в космосе она не могла, вернее, его и так невозможно найти без Адит. Космос большой, корабль маленький. Она не могла его похоронить, выбросить, перестать использовать, и завещала его человеку, в чьих моральных ориентирах была твердо уверена. «Наша пустоголовая Гвен, конечно же», — с отвращением сказала Мири. «Квинпин плевать на дронов и управляющую ими систему. Какая, нахрен, космическая корпорация без космических кораблей? Сами они построят их не раньше, чем через 100 лет, но по готовому образцу, хоть завтра. Гвен доверяет спецагенту Фьюри, и мы устроили ей круиз по дальним мирам Империи Кри, а место агента занял я. Еще был разработан добрый, но чудаковатый волшебник из сказки, и древнее зло, в очередной раз пробуждающееся. А в конце квеста девочка бросит очки с Лондонского моста. У них даже заготовлена мерзкая тварь, которая поможет герою избавиться от бремени ответственности. Талос, а что такого ты надеешься выведать, что готов отдать Фиск целый корабль? Не корабль, а координаты корабля. У скрулов маленький флот, и мы тоже нуждаемся в неповрежденном боевом фрегате, который можно скопировать. В любом случае корабль Фиск не достанется, если не сможем украсть, мы его уничтожим. Я задумался. Кажется, я опять не могу убить этого ксеноса. Без него помешать Квинпин захватить корабль смогу только я, а я не умею летать по космосу. Остается надеяться только на срыв наземной части плана корпорации. Хорошо, допустим. Что будут делать Мистерия и Человек-паук дальше? Мистерия, ну да, видел пару заголовков, где Квинтилию называют этим именем. Талос, не болтай, шикнула на рептилоида Снежана. После вашего вмешательства, я не уверен. Позволите мне свериться со штабом? Давай. Одной рукой инопланетянин достал странного вида коммуникатор, шпионский гаджет Ники Фьюри, и залип в экран на несколько минут. В какой-то момент его лицо вытянулось еще сильнее, а тот страх, что я от него услышал, заставил меня неуютно поежиться. Ничего они делать не будут. Квинтилия уже забрала Эдиту паучихи. Что вы сделали с бедной девочкой, господа супизлодеи? Глава 26. Вампиры в Марвел 11. Часть 1. Настроение у всех упало ниже некуда. Даже заставлять рептилоида превращаться в мультяшку передумали. На очередном повороте он прыгнул в песчаную стену фургона и сбежал, как настоящий супершпион. Исполнено было мастерски, вот только фонарный столб Талос видеть не мог. Хорошо, что прыгнул вперед ногами, а не головой, перелом лобка лечить проще, чем трещину в черепе. Я не стал подбирать хрипящего и судорожно хватающего воздух ящера обратно. Он уже рассказал все, что знал. В действиях Мистерия больше нет сценария, нет логики. Скорее всего, она вообще исчезнет, и помнить о ней будут только 1,5 посетителя супергеройского форума вроде Надин. Ну и Гвен, она точно не забудет. Если Квинпин отдали ей очки, не вырывая из обычной жизни, значит отобрать их силой невозможно. Ну, будем надеяться, что Мистерия достаточно хорошо промыла паучихе мозги, чтобы она жила счастливо. Пусть хоть кто-то в этом гребаном мире будет счастлив. Венди прижалась ко мне мягким облачком. Я закрыл глаза и продолжил ехать к арендованному Морбиус-палацца. Красивое место, но пора возвращаться домой. Магна должна была доделать бронескафандр, да и в штаб-квартиру Квинпин не мешало бы еще раз наведаться. Я почти уверен, что гигантская пушка и похожий на Патрисию робот тоже что-то значит. Пусть сейчас ее способности выглядят абсолютно несовместимыми с ними. В гостиной нас ждала только Электра. Ей притащили откуда-то тумбочку, 1,5-метровой диагонали телевизор и приставку, в которую она с азартом рубилась, активно нажимая кнопки на геймпаде. «Представляете, эти чудики не разрешают двигать диван», — пояснила она перестановку в достаточно строгом, выдержанном в средневековом стиле интерьере. «Занятие, достойное асгардской богини», — фыркнула Снежана и ушла в спальню. Венди полетела следом. «Я не поняла. По-твоему, тете Тор можно, а мне нельзя?» — крикнула вслед Электра. «Дай сюда. Мне просто необходимо кого-нибудь убить». Мири выхватила геймпад у богини и плюхнулась на диван рядом. «Я остался около двери совсем один. Можно было бы присоединиться к девочкам на диване, но тогда вся игра сведется к тому, кто первый завалит меня в горизонтальное положение, а это лучше оставить на потом. Электро, а куда Морбиус делась? На втором этаже, любая из трех дверей направо, сказала она и махнула левой рукой, увлеченно наблюдая за игрой Мири. Нужно обсудить возвращение в Америку и остальные насущные вопросы. За первой дверью с правой стороны коридора было пусто, а за второй расположились служанки-вампирши. Они приветливо помахали мне титьками, но я не соблазнился. У Мэри и Электры побольше будут. Морбиус читала что-то с планшета, лежа на широченной кровати, на которой запросто может разместиться три человека. А если один ляжет поверх другого, то и четыре, как раз по числу служанок с хозяйкой. Нам нужно поговорить. Начал я. Для молодого мутанта, который хочет со мной поговорить, ты носишь слишком много одежды. Когда мы возвращаемся на Статен-Айленд, но это поправимо. Девочки, помогите ему. Морбиус меня как будто не слышала. Три ее служанок, рыженькая, брюнетка и шатенка, зашли следом за мной. Добро пожаловать в клуб, дружок-пирожок. Одна из них по-хозяйски опустила руку на мою попу. Я, Морбиус приблизилась быстрее, чем я успел отследить, и перебила меня вкрадчивым шепотом. Завтра с утра, а теперь сделай вид, что сопротивляешься. Мэри с Электрой, похоже, так и не ложились, а Снежана с Венди решили еще раз порезвиться с утра и забаррикадировали дверь песчаной стеной. К завтраку они не спустились, и мне пришлось самому вытаскивать их из комнаты. Я убрал стену, и стоящая рядом со мной управляющая палаццо сползла по стенке, оглашая коридор истеричным хохотом сквозь рыдания и удары головой об стенку. Мебель была уничтожена, вся, песок валялся повсюду. Драпировки, заменявшие в этом доме обои, висели лоскутками, а стены, пол и даже немного потолок были исцарапаны. Котенок поигрался с клубочком, прокомментировал я произошедшее управляющий. Венди действительно опутала почти полностью обратившуюся Снежану ленточками из постельного белья и стенных драпировок. Судя по довольному выражению морды охотницы, нефритовые стержни вовсю работали где-то в недрах этого пушисто-тряпично-песчаного комка. Когда я подошел ближе, на коконе открылись красивые глаза моей любимой жены. Она виновато смотрела на меня, ей было очень стыдно за учиненную разруху и лесбийские шалости. Я утешающе похлопал ее там, где могла бы быть макушка, и попытался передать эмоции о доме, в котором надо будет оборудовать специальную комнату для игр с кошкой. Венди обрадовалась, собрала часть разбросанного по полу песка в человеческую фигуру и заверила нас с управляющей: «Я тут все приберу». «Ну вот, опять все веселье без меня прошло», — сказала черт, с тихим хлопком появившаяся возле меня. «Няя!» Снежана протяжно мяукнула, задергалась и превратилась в животное. На шум пришла заспанная Морбиус. «О, какая прелесть!» Вампирша тут же бросилась гладить кошку. «Это Снежана?» «Да, когда ей очень хорошо, она становится вот такой». «Ну и почему ты мне раньше не сказал? Это же настоящее чудо! Все мутанты как мутанты, а тут, милая волшебная зверушка. Ну-ка, подбрось нас на площадь, и пусть остальные тоже выходят». Суккуба хлопнула в ладоши и исчезла вместе с вампиршей и охотницей. Венди тут же начала высыпать песок в окно, а я пошел собирать девочек для телепортации домой. Служанки Морбиус куда-то пропали, а их комнаты сверкали чистотой и великолепием ушедших эпох. Пока Мэри облачалась в костюм, Электра сперла приставку и была готова к отбытию самой первой. Мои свадебные одеяния куда-то делись еще вчера. После контакта с морской водой их пришлось спасать какими-то нечеловеческими усилиями, благо знакомых сверхчеловеков у меня теперь целый клан. На площади народ развлекался весьма необычным зрелищем. Я думал, что после вчерашнего выступления Мистерия тут будет пусто, а случайные прохожие разбегутся при первых признаках чего-то противоестественного, но нет, за устроенным Морбиус представлением наблюдало несколько сотен зевак. Вампирша уселась Снежане на загривок и стреляла из лука по своим служанкам, а те тыкали в кошку и всадницу длинными копьями с фаллическими наконечниками, одетые в форму дворцовой стражи Магны, то есть бронеливчики и бронестринги. Кошка иногда играла с копейщицами лапкой, отчего те в ужасе отскакивали, аппетитно выгибая свои тела.